Скарлетт увидела, как на его лице промелькнуло выражение возмущения и обиды. На нем было словно написано: «Ведь это и мой ребенок тоже». Но потом это выражение исчезло, и вместо него появилась некая решимость, словно он не собирался так просто сдаваться. «Надо полагать, ты вспоминаешь мне старые должки, Кэт. С этим я ничего не могу поделать. Но я не думаю, что кто-то обзаводится детьми, не прилагая никаких усилий. Ты, кажется, хочешь иметь пожизненные гарантии? Таких гарантий никто тебе дать не может. Продолжай. Скажи мне, что если я хочу иметь гарантии, то мне надо купить тостер или утюг». «Знаешь, что я недавно понял? Семья — это нечто суетное и обременительное, даже если она хорошая. Все равно, это нечто суетное, обременительное и хаотичное. Так тебе нужны деньги? Могу я вам чем-нибудь помочь?» К ним подошла пожилая продавщица в толстых двухфокусных очках. «Я тут кое-что принес», — сказал Рори. Старая дама заглянула в одну из сумок. «О, кажется, что-то стоящее, какой-то весьма лакомый кусочек». «Это одежда для карате», — объяснил Рори. «Вся прошла чистку, но боюсь, что некоторые вещи все же несколько изношены». «О, дети рады всему», — хихикнула старая продавщица. «Так уж они устроены, рады всему, что им дашь». При этом лицо продавщицы расплылось в такой сладкой улыбке, что чем-то стало напоминать рождественскую открытку. «Что с твоей губой?» — спросила Джессика и, взяв Вэй под мышку, потрогала свободной рукой разбитую губу Паола. Тут фыркнул. «Мне заехал по физиономии муж загулявшей женщины». Секунду Джессика смотрела на него огорошенно, а затем рассмеялась. «Ты шутишь? Какой у нас папа шутник, не правда ли?» Маленькая Вэй что-то прогугукала на своем детском языке. Она ни на минуту не расставалась со своими тремя сосками. Одну держала во рту и по одной в своих маленьких кулачках. Все они были ослепительно желтыми, и когда она засыпала в своей кроватке, которая стояла совсем близко от того края двуспальной кровати, на котором спала Джессика, то соски сверкали в темноте, как золотые светлячки. Вэй была спокойным и веселым ребенком, и единственным проявлением ее внутренней напряженности был повышенный интерес к соскам. «Со временем это пройдет», — думала Джессика. «Они излечат ее от прошлых страхов». «Я как раз собиралась ее укладывать», — сказала Джессика. «Вижу», — ответил Паола. «Вы обе так разодеты. Вы в своей пижаме, а ты похожа на Сьюзи Вонг». Джессика была одета в традиционное черное китайское платье с красной отделкой по высокому вороту и по плечам. Оно плотно облегало ее фигуру, как хирургическая перчатка. С одного боку на нем был разрез, который доходил до бедра. Она взяла моду надевать это платье, когда укладывала Вэй спать. «Ты думаешь, это глупо?» — спросила она. Паола улыбнулся. «Ты выглядишь потрясающе. Но если честно, то мне кажется, что она еще слишком мала, чтобы этим восхищаться. Ну, знаешь, этим уклоном в ее культуру». Дело не ограничивалось платьем. В гостиной, где раньше висела репродукция картины Густава Климта «Поцелуй», теперь красовался свиток с китайской каллиграфией. Кухню украшали маски из пекинской оперы. А в детской по обеим сторонам полки, на которой в ряд сидели говорящие лягушки, танцующие динозавры, Винни-Пух и прочие персонажи из разных сказок, стояли фигурки двух красных китайских львов, которые строго присматривали за ребенком, поселившимся в зеленом пригороде Лондона. И сердце Паула болезненно сжалось, потому что он знал, что все это очень скоро придется убрать. Все эти с любовью расставленные безделушки скоро будут упакованы в ящики и перевезены в другое место, потому что он только что потерял все. «В этом есть доля безумия», — кивнула Джессика, дотрагиваясь до высокого воротника платья. «Ну и пусть. Ведь мы же о ней ничего не знаем, откуда она и кто ее родители. Мы даже не знаем, когда она родилась. Может быть, как раз сегодня ее первый день рождения, а может, уже был в прошлом месяце». Маленькая Вэй смотрела на Джессику так, словно следила за нитью взрослого разговора. Джессика погладила приемную дочь по лицу. «Мы ведь не знаем, Паола. И вся штука в том, что никогда не узнаем, думаю, что и она тоже. Но одну вещь Вэй будет знать совершенно четко. Она нам не родная дочь, она китаянка. И я хочу, чтобы она этим гордилась». Маленькая Вэй смотрела на них своими огромными, широко расставленными глазами, и Паола подумал, как кто-то смог от нее отказаться, как вообще люди могут отказываться от своих детей, и как я мог поступить с ней так плохо. «Ты любишь ее не меньше родной матери», — сказал он, — «даже сильнее, чем родная мать, вот что главное». «Я хочу, чтобы она гордилась своим происхождением, гордилась страной, откуда идут ее корни. Я не хочу, чтобы она считала Китай чем-то второсортным, потому что, видишь ли, я сама прекрасно понимаю, что значит чувствовать себя человеком второго сорта». Паола провел рукой по бедру жены и ощутил тепло ее тела под тонкой материей платья. Нет, она вряд ли когда-нибудь перестанет быть для него желанной. «Ты никогда не была человеком второго сорта. В моих глазах точно. Никто даже рядом с тобой не стоял. А после того, как мы научим ее гордиться родной культурой, нам останется только одно — ее любить. И тогда все будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторил он, и даже сам в это поверил. Они проехали полмира, чтобы ее найти. Ему не хотелось относиться к факту их встречи с Вэй как к простому совпадению. Так должно было случиться, если бы только он смог выполнить свою часть договора, если бы только он смог поправить дело с работой, тогда все у них будет не просто хорошо, а замечательно. Они поднялись на второй этаж. Дом, наконец, обрел тепло и уют. На это ушло очень много времени, но, наконец-то, они нашли здесь свое пристанище. «И вот теперь мы должны его покинуть», — с горечью думал Паола.